Глава 8. В нашей комнате я огляделся. На этот раз замечаю то, на что вообще не обратил внимания сразу. Светильники. Потому что во всех четырех углах ни одного окна, а дверь только с одной стороны, из коридора. Фицрой все понял по моему взгляду. «А ты чего хотел?» — спросил он. «Кто же в правильном замке строит первый этаж с окнами? Во всяком случае, на внешнюю сторону. И стена здесь втрое толще, что правильно. Никакой таран не возьмет». Я сказал мрачно. «Подожди здесь». «Я лучше с тобой», — возразил он. «Мой меч теперь со мной, видишь?» «Обойдемся без меча», — сказал я. «На этот раз». Он нахмурился, но возражать не стал, только крикнул вдогонку. «Если что, кричи громче. Можешь, мама?» В коридоре трижды наткнулся на прогуливающихся людей в доспехах и с оружием. Что-то темнит хозяин. К чему-то готовится или чего-то опасается, но не показывает виду. На лестнице дежурят еще двое. Трудновато будет прорываться. Я поинтересовался. «Ребята, а где Дзерг?» «Управитель». Один только пожал плечами, второй кивнул через перила вниз. «Только что там пробежал». «Спасибо», — сказал я и поспешил по ступенькам, где снова встретил двух с оружием и в доспехах. А какой разумный человек будет таскать металлические пластины на себе и тяжелый меч в ножнах, если не ждет неприятностей или призыва к бою? Управитель пробегал вдали по нижнему залу, но, как ощутил меня, круто развернулся. «Глерт Евген, как вам ваша комната?» Я отмахнулся. «Жаль, что нет окон. Я же поэт и всегда перед сном привык любоваться лунами, но это сейчас не важно. Пусть приведут к нам вашего хозяина. Я имею в виду не лорда Теринга, он пока не наш хозяин, а торговца». Управитель поморщился. «А не лучше ему спать в компании наших слуг?» «В обычных случаях», — согласился я. «Но сейчас мы будем обсуждать, уходить от него или нет. Он должен присутствовать. Сговариваться за его спиной недостойно людей благородного происхождения». Он сказал недовольно. «Да, вы правы. Я велю его привести». «И нашего слугу», — сказал Фицрой. «Он тоже должен знать о переменах. И решить, с кем идти». Управитель покачал головой. «Он так ловок. Не лучше бы оставить его себе». «Свободно нанятый», — напомнил я. «Как и мы. Сам решит. Хотя, конечно, попробуем сманить на свою сторону. Нас он вполне устраивает. Кроме того, мы столько раз спали в лесу, укрываясь одним плащом, и с торговцем, и со слугой. Так не совсем благородно вдруг начать брезговать ими в нашу последнюю, возможно, общую ночь». Управитель развел руками. «Это ваш выбор. Мы просто хотели создать удобство с первого же дня. Вы благородные люди, должны быть только среди благородных». Я смолчал, а он, поклонившись, отбыл. Рундельштот и Пансаменер прибыли вскоре. Оба сыты, но я уловил их тревогу, хотя на людях изображают спокойствие и полную удовлетворенность. Я оглядел комнату. Стены из толстых гранитных блоков. Ни щелей, ни тайных окошек для подсматривания и подслушивания. Народ в глуши прямой и честный. За дверью и в коридоре тоже никого. Стражники только на выходе. «Так», — сказал я, — «вон лежанки, всем нужно поспать. Утром долгий путь, так что падайте сейчас». «А что насчет предложения Теринга?» — спросил Фицрой хитро. «Ты не устал?» — спросил я с досадой. «А мы трое даже очень». «Да», — согласился он, — «я видел, как ты трудился за столом, взмок весь». «А ты свеж, как птичка утром», — сказал я. «Да», — подтвердил он. Сделал лицо гордым и значительным. Он же герой, никакой усталости. Но едва подошел к ближайшему ложу, рухнул и заснул так крепко, что не заметил бы, стащи его за ноги на пол и потаскай по этажам, стукая головой по ступенькам. Ночью, ближе к утру, я поднялся в кромешной темноте, что для нас не тьма, а простое отсутствие цвета. На цыпочках двинулся в сторону внешней стены, а та, как будто отодвинулась за ночь, наконец, кончиками пальцев уперся в камень, постарался представить его толщину. Портал получился с первой попытки и почти моментально. В лицо пахнуло свежим воздухом. С той стороны стены сейчас тихо и все в черно-белом, как и здесь. Торопясь, я разбудил всех троих. Прошипел. Я отыскал тайную дверь, о которой хозяева то ли не знали, то ли забыли. Уходим быстро. Первым послал Пансаменра, затем Рундельштотта и Фицроя. Последним нырнул сам и ощутил, что за спиной портал исчез. Похоже, армию так не перебросить, но уже то, что успели проскочить четверо, говорит о моей возрастающей мощи. В небе звезды, а через дюжину шагов вышли на залитую лунным светом площадку, но Фицрой сразу повел вдоль стены, прячась в тени. У ворот конюшни дремлет стражник. Фицрой начал подкрадываться к нему с нехорошим выражением лица, но Рундельштот придержал, подвигал руками. «Все», — шепнул он тихо, — «этот проснется, когда его потрясут за плечо». «Все удовольствие испортил», — буркнул Фицрой. «Я тоже умею курам головы сворачивать», — отрезал Рундельштот, — «но сворачиваю только тем, кого собираюсь приготовить, а не всем подряд». «А для радости», — возразил Фицрой. «Вон, наш командир говорит, человек рожден для счастья и радости. А я человек, может быть, единственный среди вас». В конюшне кони подняли головы, рассматривая нас тревожно, но фыркнуть не успели. Пансаменр сказал им нечто успокаивающее, а Рундельштот проговорил заклинание. Я запоздал и увидел двух спящих на сене конюхов. «Тоже не проснутся сами», — пояснил Рундельштот. «Седлайте побыстрее. Вдруг кому из замка вздумается прогуляться в ночи?» «Я даже знаю», — ответил Фицрой, — «к кому можно прогуляться. Если бы не наш злой командир...» Коням Пансаменр предложил обмотать копыта тряпками, чтобы в замке не услышали стука. Но я решил, что если спят, то все равно не услышат, хотя в любом случае мы уже в седлах и успеем уйти так далеко, что никакая погоня не отыщет, да и не станут искать нас в землях соседей. Пансаменр сказал тихо. «Ведите коней тихонько к выходу. Я заберу наше оружие и догоню». «Давай», — разрешил я, — «но лучше подождем тебя здесь». «Он исчез», — я сказал Фицрою и Рундельштотту. «То ли у них твердые правила чести, то ли презрительное равнодушие к нашему оружию. Никто даже не пытался вытащить мечи из ножен». Рундельштот буркнул. «К счастью». «А посох тоже оружие?» — спросил Фицрой. «То-то, смотрю, наш мастер кряхтит и еле ноги передвигает». «Военная хитрость всегда в цене», — вступился я за Рундельштотта. «Только полные дураки ею пренебрегают. Когда-то она станет главенствующей в военном деле». «И придет конец воинской доблести», — сказал Фицрой. «Воинской чести, геройству и безумной отваге». «Знаешь», — сказал я, — «для меня слово «безумие» почему-то не звучит похвалой. Наверное, я все-таки больше заточен под чародействование, а не меч и махательство. Самому стыдно, но приятно». В дверном проходе на миг возникла фигура Пансаменра с мешком на плечах и тут же исчезла. Мы поспешили навстречу, разобрали оружие. В самом деле ничего не пропало, что значит, нас всерьез намеревались уговорить перейти к ним на службу. «Как стыдно!» — пробормотал Фицрой. «Какой позор! Мне теперь кусок хлеба в рот не полезет до самого обеда. Ушли без боя, как трусы». «Военная хитрость», — отрезал я. «Нам нужно выиграть не эту схватку, а войну. Наша война — найти и вернуть принцессу», — досказал Рундельштот. «Да все Фицрой понимает, а это так, чтобы не подумали, будто трус, как будто в самом деле трус, прикидывающийся отважным». Фицрой негодующе всхрапнул, но умолк и молчал даже тогда, когда выехали на дорогу и понеслись по ней на север. Прошли еще сутки поисков. Я ехал уже весь в тревоге. В земли Уламрии углубились настолько, что и не убежать. Отряды вооруженных людей встречаются все чаще. Идет концентрация войск для скорого наступления. Никто не станет держать массу людей в одном месте долго. Пансаменр все так же выезжал вперед. Иногда уходил в сторону, но быстро догонял нас. Фицрой тоже мрачнел. Мы все подпрыгнули, когда донесся непривычный ликующий вопль Пансаменра. «Есть! Что-то есть!» Мы пустили коней вскачь. Пансаменр стоит на коленях, осторожно щупая кончиками пальцев отпечатки конских копыт. А когда мы с Фицроем покинули седло, он протянул мне на ладони крохотный клочок ткани. Фицрой вскрикнул. «Кружева! Это же с платья принцессы! Там у нее на подоле такие же были!» Я пробормотал в радостном возбуждении. «Тебе виднее, ты у нас специалист по юбкам. Да и вообще, откуда здесь в мире мужчин оказались бы женские кружева? Понс, давай в седло, веди!» «Догоним», — сказал Фицрой жарко. «Когда это было?» «Земля влажная», — ответил Пансаменор. «Эти следы через час заполнятся водой. А пока, видите, только на дне». Даже Рундельштодт воспрянул. «Мы шли так около 2 часов». Затем Пансаменор резко остановил коня. «Там целый отряд на дороге». «Собьем?» — спросил я. Пансаменор ответить не успел. Вместо него вскрикнул Фицрой, который еще никого не увидел. «Мы да не собьем!» И пустил коня в галоп, на скаку вытаскивая из ножен длинный страшный меч. Я ругнулся, но ринулся вдогонку. На повороте показались всадники. У некоторых в руках копья, у других мечи и топоры. Фицрой несется прямо на копья. Что за дурак? Я торопливо открыл стрельбу из обоих пистолетов. Пансаменор выпустил 10 стрел. Я увидел с облегчением, что он тоже выбивает, в первую очередь, всадников с копьями. Они для нас самые опасные. Фицрой наконец-то врезался в их ряды и рубил с такой скоростью направо и налево, что над ним только сверкающие стальным блеском широкие полосы. Рундельштодт в бой не вступил, но держится, что заметно, в готовности к неким действиям. Меня дважды успели ударить в спину, а еще так саданули в плечо, что я выронил пистолет, но успел развернуться и всадить пулю из второго прямо в радостно вопящий рот. Тут же пригнулся, избегая удара топора, и выстрелил в его соседа, что едва не улетел за своим грозным оружием. Наконец раздались крики. «Колдуны! С ними колдуны!» Пансаменор очень расчетливо выбрал место и быстро-быстро бил оттуда стрелами. Фицрой пронесся на другую сторону отряда и бешено рубил в обе стороны. А я мчался за ним, беспрерывно поля в каждого с оружием в руках. Схватка началась и закончилась в бешеном темпе. Никаких красивых и долгих поединков. Все мы просто убирали заслон с нашего пути. И даже последние из всадников, которые могли миновать, пали под моими выстрелами. А из двоих Пансаменор выдернул стрелы. «Стоп, стоп!» — крикнул я. «Фицрой, назад! Вперед пойдет Пансаменор, а ты иди сюда!» Фицрой повернул коня. На лице недоумение. В раздражении вытирал со лба кровь ладонью, морщился, глядя на окровавленные пальцы. 23 человека, — сказал он с тревогой. «Если это увидят, нам придется худо. Чтобы остановить таких орлов, бросят всю армию». «Не бросят», — заверил я. «Армия нужна в другом месте. Хотя да, в следующий раз могут выставить заслон так заслон. Заслонище!» Рундельштодт приблизился, на ходу убирая посох за спину, покачал головой. «Поздно». «Не успеют?» — спросил я. «Не успеют», — подтвердил он. «Это отряды, которые поставили здесь неделю тому назад, если не больше, когда первая часть похищения только-только начиналась. О том, что мы здесь, никто не знает, только предполагалось. Значит, операцию продумывали хорошо и задолго». Я вытащил пластырь. Фицрой придвинул коня к моему нехотя, всем видом показывая, что герои на такие царапины внимания не обращают. «Так бы засохло, подумаешь». Я налепил широкую белую полоску ему на ранку. Велел строго. «Не прикасаться, не чесать, не скрести когтями. Жди, когда все затянется». Рундельштодт следил с жадным интересом. «Никогда такого не видел», — признался он. «Как долго будет затягиваться рана?» «За ночь», — ответил я. «Останется небольшой шрам. Но если пластырь не снимать неделю, шрам тоже рассосется». Фицрой, судя по его виду, крепко задумался. Если шрам рассосется, это красивше, но если останется, больше уважения от мужчин. «Потерплюсь неделю», — ответил он после мучительного колебания. «Хотя неделю не чесаться. Ладно, шрамы оставлю после другого раза». Пансаменор собрал стрелы, почистил наконечники. Я крикнул. «Ты готов?» «Дальше по дороге никого», — ответил он. «Преследуем дальше», — велел я. «Заслон показывает, что эту дорогу зачем-то охраняют особенно», — Фицрой сказал хищно. «Мы знаем теперь, почему охраняют».